Ледоход — это грандиозно, а «Молевой сплав» — это спектакль и вовсе потрясающий. Было мобилизовано все население Мзасского лесоучастка, кроме вовсе дряхлых старух, беременных женщин и детей моложе 12 лет. Оставались кухарки в столовой и конюхи, которые кормили лошадей осиновыми ветками. Из начальства и людей умственного труда сформировали две бригады. Одна бригада сосланных — бухгалтер, счетовод, фельдшер, кассир, учительница Наташа Полтовец, продавец, еще кто-то. А другая бригада во главе с Лебедевым — комендант ГПУ, парторг, комсорг, профорг, директор школы, те десятники, которые не командовали непосредственно, жены нашего начальства. Попал в эту бригаду и я. Со стежками, баграми, топорами, еще на рассвете отправились мы на берег Мзасу. Она теперь вовсе не была узкой, а бурлила и пенилась по кустам. И начали. Сбили упоры ближайшего штабеля. Со звоном покатились бревна. Теперь наше дело было не зевать. Баграми и стежками мы оттаскивали и отпихивали застревавшие в кустах и на мелях бревна. Направляли их в самые струи, забредали в воду по колено и выше. Вдрызг промокшие, мы старались, не переводя дыхания, без перекуров. И все бригады спецпереселенцев, их жены и старики, старались столь же самоотверженно и без устали. И ручаюсь, не из-за обещанной хлебной добавки усердствовали. Все понимали, в здешних реках вода сходит на убыль быстро. Надо успеть как можно скорее сбросить в полноводную реку все заготовленные за зиму и вывезенные к берегу кубометры леса, сбросить до последнего бревна. Улучив свободную минуту, я глянул вдоль реки. И везде, до пригорка на повороте, было видно, как толпы людей и вольных, и бывших кулаков старались вовсю. В нашей бригаде командовал Лебедев. Он первый лез в воду, голос его гремел. «Давай вон ту! Зацепляй вот эту! Давайте эту тетеньку!» — закричал и я, показывая на особенно толстое бревно. Все загрохотали в дружном хохоте. Даже грозный Лебедев покатился со смеху. «Ай да Сережа, вот отмочил!» — крикнул профор Кузьмин, юркий, маленький, поспевавший со своим багром и к этому бревну, и к другому, и к третьему. Солнце клонилось к закату, когда весь лес был сброшен в воду и поплыл. Впервые за день мы смогли закурить. Толпы отправились на участок, шли весело переговариваясь, обмениваясь впечатлениями. Всех ждал сытный обед из конины с крутым просяным приварком. А нашу бригаду, начальство, еще ждал пойманный накануне жареный таймень и по 100 граммов чистого спирта. Пиршество было организовано в комнате для приезжих. Скамей не хватило, притащили от коменданта. Разговаривали громко, оживленно. Почему-то всем понравилось мое восклицание «тетенька». глядели на меня, хлопали по плечу, хохотали. Кстати, это был первый случай в горной Шоре, когда мне удалось выпить. Должен сказать, что тогда, во время первой пятилетки, люди выпивали редко, и то при особо чрезвычайных обстоятельствах. Подобный факт ныне кажется весьма удивительным. Утром я вышел из дома, да так и застыл пораженный. Вся поверхность широкой мрасу была сплошь покрыта плывущими бревнами. Как совсем недавно льдины, так теперь лисины потолще и потоньше плыли и плыли, шелестом сталкиваясь, уступая друг другу. С утра шел лес Шадровского участка, со второй половины дня лес дальнего, недавно основанного Запорожского леспромхоза. Ниже Болбыни мрасу впадала в томь. Я знал, и по самой Томи, и по ее правым притокам, Тутуясу и Усе, по ее левому притоку, Кондами, впадавшей возле самого Кузнецка, накануне начался молевой сплав. И сотни вольнонаемных, и десятки тысяч спецпереселенцев с превеликим усердием сбрасывали бревна в воду и баграми направляли их вниз по течению. И еще я знал, что под самым Кузнецком на якорях, вкось по течению реки, прикрепленный одним концом к берегу, протянуты длинные 100 метров отражатели, состоявшие из связанных стальными тросами в 3-4 звена бревен. Плывущие лисины будут наискось наталкиваться на отражатели, а на них день и ночь дежурят люди, баграми отталкивают бревна, не пускают их в главное русло Томи, а направляют в протоку слева от острова. Там, в тихой запани, также наискось идет связанная крепчайшими тросами бревенчатая наплывная плотина. Она остановит весь плывущий лес, сотни тысяч кубометров. Тот лес ждут работники сад города, шахт, добин, всей великой стройки социализма. Прошло несколько дней, и поползли слухи. Люди перешептывались, передавали ужасную весть. Я сперва не верил, потом Мишалкин подтвердил. Те остальные, рассчитанные на небывалые силы напор тросы, не выдержали, лопнули. Плотину словно смахнуло, и весь лес поплыл вниз по Томи, по Оби, в Северный Ледовитый океан. Многие и многие, и я в том числе, переживали гибель своих трудов как огромное личное горе. Переживали и вольнонаемные, и спецпереселенцы. Сколько же леса уплыло, если считать по сводкам, потрясающе много. Но ведь и туфты набежала уйма. То туфту старались скрывать, теперь, наоборот, утешались. Цифры потерь сильно преувеличены. 7. Властелин Эйхе поручил ГПУ расследовать, кто виновники аварии, кто вредители. Объяснение, что виновато неожиданно и высокое половодье, во внимание не принимались. Началось следствие, Кого-то в Новосибирске, в Кузнецке посадили, но до Мзасского участка следователи не добрались. У нас шептались, пока не добрались. Был на Мзасском участке профорк Кузьмин, милый человек, бойко организовывавший соцсоревнования между бригадами лесорубов, бойко выступавший на собраниях, упоминая, разумеется, деяния великого вождя. Он и со мной постоянно заговаривал и живо интересовался роликовым лотком. И неожиданно оказалось, никакой он не партиец, а беглый заключенный. Кто-то его опознал. Значит, он враг народа. Я стоял на берегу реки, когда парторг и комсорг бережно помогали ему влезать в лодку, а у него были связаны сзади руки. С невыразимой тоской он оглядел группу любопытных, встретился взглядом со мной. Парторг и комсорг взялись за весла, и лодка понеслась вниз по течению. О дальнейшей судьбе Горемыки ничего не знаю. Это событие еще больше встревожило население Мзасского участка. Особенно забеспокоились ссыльные, бухгалтер, фельдшер, кассир и другие. Встречаясь, они о чем-то перешептывались. Состояние неясной тревоги, предчувствие чего-то страшного невольно охватило и меня. А было и другое событие, скорее положительное. Построили прихорошенький в 3 комнаты домик для начальства. Туда перебрался Лебедев, к которому приехала жена с 2-летней дочкой. Другую комнату занял парторг Маслов с женой. Неожиданно они позвали жить и меня. Мне хотелось пребывать в полном уединении. Я устроился на чердаке на соломенном матрасе. Никакой подсыпки на досках чердачного пола не было. Они служили одновременно и потолком комнат. Увы, тишиной я не наслаждался. Мне было слышно все до последнего слова, что делалось внизу, о чем шел разговор и как со своими молодыми женами наслаждались Лебедев и Маслов. В том году я должен был призываться в армию. Мне и еще 2 парням, вольнонаемным лесорубам, прислали повестки в районный центр Мыски на предварительную регистрацию. Мы отправились верхами, всю дорогу ехали шагом. Уж очень отощали от бескормицы наши лошади. Напрасно я беспокоился, что будут задавать каверзные вопросы о родителях. Только и записали мое место рождения — где учился, где работал, удивились, почему я не комсомолец. Оба парня остались в Мысках, а я поехал обратно один. Ехал потихоньку и наслаждался. До чего красива была дорога, шедшая по берегу Мрасу. На той стороне реки крутые горы, на этой то луга, то подступающие к самому берегу горы. Мне надо было свернуть в обход скалы, а я пропустил тропинку, спустился к самой воде и наткнулся на отвесную скалу, поднимавшуюся прямо из воды. Тропинка оборвалась, но впереди вновь выходила из реки. Я решил, что тут брод, и направил лошадь в воду. Она поплыла, Нас сносило течением. Я пытался направить лошадь. Она испугалась, сбросила меня с седла, но моя нога зацепилась в стремени. Долго я боролся с лошадью. Она плыла, поворачивала морду, скалила зубы, стремясь меня укусить. А я подбадривал себя, все повторяя: «Сережка, смелее, Сережка, смелее». Я совсем обессилел. Нога моя освободилась от стремени. Я выпустил гриву лошади. Меня понесло течением. Я понял, что тону. Последняя моя мысль была: «Какая вокруг красота, а я погибаю». И тут я неожиданно встал на ноги. Вода мне доходила до пояса. Потихоньку я побрел к берегу, сел совершенно обессилевший, не мог раздеться и снять сапоги, чтобы выжать и вылить воду. Я отдышался, кое-как привел себя в порядок и мокрый потихоньку зашагал домой. А лошадь, увлекаемая течением, поплыла, поплыла наискось реки. Она выбралась далеко на другом берегу и стала там мирно пастись. Только на следующий день за нею поехали на лодке и переправили вплавь на нашу сторону. Так еще раз за свою богатую событиями жизнь я уцелел. Честное слово, спасся чудом.